Глава 49. Он тотчас узнал приглушенный голос отшельника, этого монастырского призрака. «Надо же! Ты, наконец, соизволил отказаться от молчания?» «Ради тебя. Без проблем. Приезжай ко мне в Эльзас». «Через сколько времени ты здесь будешь?» Аблат не ответил. В каком-то мгновенном озарении Ньеман увидел, словно в ускоренной съемке, эпизоды странной жизни Эрика Аперги или брата Антуана. Майор познакомился с ним в тот период своей жизни, который называл «стюп» — наркотики. В то время он мечтал о рукопашных схватках и перестрелках с преступниками, а вместо этого ему поручили внедриться в темное сообщество наркоманов и изображать такового, чтобы разведать новые источники поставок ЛСД, экстази, кокаина, кетамина и прочей отравы. И Ньеману пришлось вести ночной образ жизни. Это ему-то, чей биологический ритм был близок к ритму спортивного тренера. Он стал завсегдатаем баров, забегаловок, сквотов и прочих мрачных дыр. Приучил свои барабанные перепонки к кошмарным децибелам, а нос — к дорожкам. А иногда, если не было выхода, и глотал эту гадость. Вот там-то он и встретился с Аперги. Этот наркоман, полуджентльмен, полунищий, жил за счет друзей, чередуя периоды благополучия с уличным бомжеванием. Ньеман использовал его, чтобы отловить нескольких дилеров, а расплачивался за это психоактивными препаратами. Аперги, безразличный ко всему, шел ко дну. Часто жил тем, что воровал чаевые официантов в клубах и ради одной дозы был готов отсосать у кого угодно. В такие минуты он уповал только на свой скорый конец, утешая себя лишь одной надеждой, что он не увидит его наступления. Но случилось совсем другое. Химия принесла ему откровение, совсем как святому Павлу на дороге в Дамаск или святому Августину в садах Милана. Для Аперги оно наступило под воздействием ЛСД в кафельных стенах роскошной туалетной комнаты «Бандуш». Проспавшись, он понял, что уверовал в Бога. Но не так, как те, кто заглядывает в церковь от случая к случаю, или как читатель-атеист, просматривающий газету «Крест». Отныне религия стала делом его жизни. Аперги предложил свои услуги в качестве облата-послушника нескольким религиозным орденам, которые взамен помогли ему избавиться от наркозависимости. Разумеется, это заняло не одну неделю, но теперь Аперги был не одинок. Ему помогал Господь. Он начал изучать теологию в католическом институте Парижа и через несколько лет стал признанным специалистом по деяниям апостолов. К нему обращались как к знатоку в области исторического и критического толкования Нового Завета. Одновременно с этим он обогатил своими исследованиями историю настенной католической иконографии. Стал признанным лектором в теологикуме на факультете теологии католического института. Однако преподавание его не интересовало. Он хотел только одного — полностью посвятить себя священному писанию, дабы возвыситься духом, достичь идеала. В мире существовало нечто неизменное и параллельно нечто возвышенное. А где-то между ними обретался бывший наркуша с выжженным мозгом. «Как скоро ты сможешь приехать?» — повторил Ньеман. «Не от меня зависит». «От кого?» «Я же всегда езжу автостопом». Ньеман вздохнул. «Ладно, завтра с утра пораньше пришлю к тебе жандарма с машиной». Он выключил телефон и с испугом констатировал, что ему нечем заняться, кроме как ждать. Да и ожидание это не сулило ничего хорошего. Вчерашний рейд в Подлеске пока не дал никаких результатов. Расшифровка фресок начнется только с приездом Эрика. Расследование смерти Самуэля подошло к концу, иными словами, завело в тупик. А следствие по убийству Марселя еще и не начиналось, по причине отсутствия трупа. Он развернулся и побрел обратно в жандармерию. Если уж нечего делать, так лучше заняться чтением. У Деснос наверняка есть досье на Отто Ланца, этого пророка кровавых сборщиков винограда.